Я всю ночь глаз не сомкнул. Слишком много навалилось сразу. Ладно, это не важно. Пойдем в книгохранилище. Займусь рукописями твоих григорианских песнопений. Надеюсь, это поможет мне собраться с мыслями. Однако, Рембрандт, ты понимаешь, что случилось? Письмо 13-го апостола находится в Ватикане. Мы сможем провести в хранилище только утренние часы. Мне только что звонил монсеньор Кальфо. Меня вызывает кардинал. Сегодня в 2 я должен явиться к нему в кабинет. Зачем? О, Лиланд закрыл крышку рояля, лицо его стало смущенным. Я, наверное, знаю, в чем дело, но предпочел бы тебе сейчас об этом не рассказывать. А это таинственное послание, если оно и правда в Ватикане, как ты рассчитываешь добраться до него? Теперь уже отец Нил, в свою очередь, отвел глаза. Извини, Рэмби, я тоже предпочитаю не отвечать тебе на этот вопрос так сразу. Видишь, что Ватикан с нами сделал? Братья уже не могут быть братьями в полной мере, когда они что-то скрывают друг от друга. Мактар этажом ниже выключил магнитофон и присвистнул сквозь зубы. Отец Нил только что произнес фразу, которая многих денег стоит. Письмо 13-го апостола находится в Ватикане. Правильно он сделал, что послушался приказаний из Каира и все еще ничего не предпринял против этого мелкого француза. Хамас знал столько же, сколько было известно Кальфу, и о пресловутом письме, и о том, как оно жизненно важно для христианства. Смертоносное кольцо вокруг отца Нила сжимается, но сначала пусть он доведет поиски до конца. Кальфо защищает христианство, но он-то, Мактар, отстаивает ислам, свой Коран, своего пророка, благословенное имя его. Проходя по длинному коридору, ведущему к кабинету префекта конгрегации, Лиланд почувствовал, как под ложечкой засосало, желудок словно скукожился. Пушистые ковры, венецианские бра, дорогая резьба по дереву, вся эта пышность вдруг показалась ему нестерпимой. Это была нарочитая демонстрация мощи организации, которая готова уничтожить любого, чтобы продлить существование своей гигантской империи, построенной на преемственности лжи. Со времени приезда Нила он успел понять, что его друг стал жертвой этой власти, так же, как он сам, хотя и по совсем иной причине. Лиланд никогда ранее не задавал себе вопросов относительно собственной веры. Открытия Нила его потрясли, придав новые силы бунту, нараставшему в душе. Он скромно постучался в высокую дверь, покрытую орнаментом из тонких золотых нитей. «Входите, монсеньор, я вас ждал». Лиланд приготовился к тому, что Кальфо будет помогать кардиналу в беседе, но Катцингер был один. На его пустом письменном столе лежала простая папка, перечеркнутая красным. Выражение лица кардинала, обычно мягкое, обрело гранитную жесткость. «Монсеньор, я не стану ходить вокруг да около. В течение 3 недель вы ежедневно видитесь с отцом Нилом. Теперь вот привели его на публичный концерт, познакомились с человеком, о котором мы получаем весьма нелестные отзывы. Ваше Преосвященство, Рим не монастырь, довольно пустословие. Мы с вами заключили соглашение. Вы должны были держать меня в курсе ваших бесед с отцом Нилом и докладывать о том, как продвигаются его личные исследования. В католической церкви никакое исследование не может быть личным. Всякое размышление, открытие должно приносить ей пользу. Я уже не получаю от вас никаких докладов. Да и те, которые вы мне составляли вначале, весьма немногословны. В них сказано меньше, чем можно было бы. Мы знаем, что поиски отца Нила движутся в рискованном направлении. И также знаем, что он держит вас в курсе. Так почему же вы, монсеньор, становитесь на сторону авантюры, направленной против церкви, к которой вы принадлежите, которой вам как мать? Лиланд опустил голову. Этот человек, что ему ответить? Ваше Преосвященство, я так мало смыслю в ученых трудах отца Нила. Катцингер сухо оборвал его. Я прошу вас не понимать, а докладывать о том, что вы услышите. Мне неприятно вам об этом напоминать, но в вашем положении не выбирают. Он склонился над столом, раскрыл папку и подтолкнул ее к Лиланду. «Узнаете эти снимки?» Вы здесь представлены в компании одного из монахов вашего монастыря Святой Марии в пору, когда вы были там настоятелем. Здесь...» Он помахал перед носом Лиланда черно-белой фотографии. «Вы с ним наедине в саду аббатства, и взгляды, которыми вы обмениваетесь, говорят о многом.